Глава шестая. «Девушка, посмотрите еще раз!» Делаю паузу, глядя в глаза администратора отеля. «Крестовский Станислав Андреевич, мне должны были забронировать номер еще 4 дня назад». «Мужчина, я могу еще 15 раз посмотреть, но такого имени в нашей базе нет». Милая шатенка с бейджиком Максимова Рита пытается быть вежливой, однако вижу, что под моим напором начинает раздражаться. «Я убью ее». «Не администратора, нет, а свою дурную секретаршу. Ведь просил же по-человечески, чтобы номер мне забронировала. Неужели так сложно запомнить?» «Точно уволю, когда вернусь в Москву. Зачем мне безответственные и бестолковые сотрудники, которые не могут или не хотят выполнять все мои поручения?» «Возможно, фамилию неправильно записали?» «Молодой человек!» – перебивает меня администратор. «Все, кто забронировали на сегодня номера, уже заселились. Ближайшая бронь через 2 дня, и вас там тоже в списке нет». «Ладно». Я тяжело вздыхаю, беря себя в руки. «Сейчас ни время и ни место устраивать скандалы и разборки. Позже будем разбираться с этим маленьким недоразумением. А сейчас главное решить проблемы с ночлегом. Тогда дайте мне любой номер, даже с удобствами в коридоре». «Во-первых, все удобства у нас в номерах, а во-вторых...» Девушка делает паузу, с сочувствием глядя мне в глаза. «Номеров свободных тоже нет». «Отлично! Просто великолепно! На часах почти 10 вечера, а у меня нет крыши над головой. А самое главное, я не знаю, где ее сейчас искать. Тогда подскажите адрес ближайшей гостиницы». Внутри все кипит, однако я стараюсь сдерживать свой порыв кого-нибудь порвать прямо сейчас. Возможно, еще не все потеряно, и я через полчаса найду себе ночлег, если буду держать себя в руках. Но девушка молчит, чем раздражает меня еще сильнее. Неужели так сложно помочь? И только я открываю рот, чтобы повторно задать свой вопрос, как слышу за спиной громкое: «Ей по должности не положено называть адреса конкурентов». Резко разворачиваюсь и натыкаюсь на перепачканную физиономию незнакомки, которая несколько минут назад обрызгала водой из лужи. «Вот это номер! Надо же! Нашла меня, не поленилась. И зачем я ей сдался, скажите на милость?» «Ты меня преследуешь?» Озвучиваю свои недавние мысли, наблюдая, как блондинка подходит к стойке администратора и ставит туда небольшой пакет. «Конечно», — ухмыляется моя новая знакомая, правда, при этом ее перепачканная физиономия выглядит так комично, что я еле сдерживаюсь от смеха, рвущегося наружу. «Нам же в периферии больше заняться нечем, как за московскими щеголями следить». «Да вы, барышня, библиофил». Я поворачиваюсь корпусом к блондинке и облокачиваюсь на стойку администратора. «Похвально». «Диша, что случилось?» Прерывает наш чудесный диалог Рита, видимо, намекая на не совсем опрятный вид своей подруги. Или кем там приходится незнакомка администратору. После чего берет со стола упаковку влажных салфеток и протягивает вперед. «Такое чувство, что тебя кто-то в грязи вывалил». «Типа того». Блондинка посылает мне кривую улыбку, забирая салфетки из рук администратора. «Некоторые личности права купили на распродаже, а вот ездить так и не научились». «А она мне нравится». Дерзость и желание доказать всему миру, что у нее есть мозги, и опровергнуть теорию о том, что все блондинки дуры, так и прет из девчонки. Молодая, симпатичная. Это становится понятным, как только девушка стирает грязь с лица. С отличной фигурой, по-моему, я повторяюсь, и строптивым характером. Где же мои 25? Судя по внешности, блондинке лет 20, не больше. Хотя сейчас косметологи творят чудеса, и определить возраст прекрасного пола довольно сложно. Однако мне почему-то кажется, что я не ошибаюсь. В мой 30-ник Соблазнять малышек типа той, что сейчас метает молнию в мою сторону, уже поздно. Да и нужен ли мне мимолетный и краткосрочный роман с незнакомой и дерзкой барышней? Стар я уже соблазнять девчонок в командировках. Да и желания, если честно, упражняться с блондинкой в остроумии нет. Лучше не обращать внимания на нее и выбросить всю чушь из головы. Господи, Стас, о чем ты думаешь? Тебе ночевать негде. Желудок того и гляди съест сам себя. А ты стоишь, скалишься и думаешь, а не затащить ли тебе строптивую красавицу в постель? Так что там с адресочком, девушка? Поворачиваю голову в сторону администратора, который с удивлением во взгляде наблюдает за нашей с блондинкой перепалкой. Поможете бедному и несчастному путнику или как? Кстати, бедный и несчастный, снова обращает на себя внимание незнакомка. Ты случайно не принц? Девушка поднимает обе брови вверх, а я уже не сдерживаюсь. Расплываюсь в улыбке, глядя на ее изумленное лицо. Только этого мне сейчас для полного счастья не хватало. Неужели девчонка запала на меня? В таком случае стоит сразу расставить все точки над «и», чтобы девочка не тешила себя глупыми и ненужными иллюзиями. «Не похож?» — отвечаю вопросом на вопрос, наклоняя немного голову в сторону блондинки. «Не-а». Девушка слишком нагло и откровенно проводит по мне взглядом, а после заканчивает. «Короны не хватает». «Ты сейчас издеваешься надо мной?» Мое веселье резко пропадает, и я даже уже не пытаюсь сдерживать негативных эмоций. «Сильно заметно?» Она тоже наклоняется в мою сторону, произнося слова полушепотом, и у меня срывает крышу. Так долго терпел ее ехидство, пытаясь быть вежливым, что сейчас реально хочется ее придушить. Я устал, раздражен и зол, а она, оказывается, просто издевается надо мной. Точно еще одно слово из ее уст в мой адрес, и ей не сдобровать. «Послушай, крошка», я шиплю, как змея, скрипя зубами и играя желваками на лице. «Я устал, хочу спать и есть, а также послать весь ваш долбанный городишко нахрен. Мне нет дела до того, нравлюсь я тебе или нет. Есть желание поупражняться в остроумии? Оставь телефончик, я еще 2 дня буду в городе. Встретимся, когда у меня будет нормальное настроение, и я весь к твоим услугам». Насчет короны я ошиблась. Блондинка просто пожимает плечами, не отводя взгляда. «Она у тебя такая огромная, что, наверное, за звезды цепляется. Но на принца ты все равно не тянешь». Ее слова вызывают очередное раздражение. А смешок администратора подливает масло в огонь. «Корона, говоришь, тебе моя не нравится? Сейчас я всем тут устрою райскую жизнь. Мне кто-нибудь...» Делаю паузу, произнося каждое слово в отдельности. «Даст адрес ближайшей гостиницы?» Снова поворачиваю голову в сторону администратора. «Или мне с руководством вашим связаться?» «Молодой человек, не надо кричать», спокойно произносит Рита, глядя мне в глаза. «Адрес дать не проблема, но и там свободных мест нет. Все приличные гостиницы забиты, так как у нас в городе проходит 3-дневный Всероссийский экономический форум, хоть вы и считаете наш областной центр паршивым. А для неприличных гостиниц ты слишком дорого одет, красавчик», добавляет блондинка. «Я так понимаю, не понаслышке знаешь?» Бросаю в адрес блондинки и перевожу на нее взгляд, наблюдая со злостью, как лицо девушки начинает покрываться пунцовыми пятнами. «Да, милая моя, я тоже умею дерзить, хамить и ставить в неловкое положение». «Не на того напала, крошка. Я тебе не мальчик, чтоб ты оттачивала свое мастерство по дерзости и остроумию». Девочки молчат, а у меня больше нет сил слушать их ехидные речи. Беру сумку, благо запасной костюм и пиджак в машине оставил, разворачиваюсь и молча выхожу на улицу. Прохладный ветер обдувает лицо, но даже он не помогает остыть, пока я иду к своему внедорожнику. Закидываю сумку на заднее сиденье, а сам устраиваюсь на водительском кресле. Достаю из кармана смартфон и вбиваю в поисковик название города, чтобы узнать адреса гостиниц. 4 отеля и везде одно и то же. Мест нет, перезвоните через пару дней. Черт бы вас побрал с этими парой дней. Сегодня мне где прикажете ночевать? После очередного отказа резко выдыхаю, пытаясь понять, что мне делать дальше. Не гонять же по всему городу в поисках отелей, чьих адресов нет в интернете. Так и ночи не хватит, чтобы все объехать в поисках ночлега. Хоть я и не люблю снимать посуточно квартиры, но именно сейчас, понимаю, другого варианта у меня нет. По крайней мере, хотя бы до завтра переночую, а там уже попрошу кого-нибудь подыскать мне жилье на оставшееся время пребывания в этом славном городишке. Первый номер телефона. Квартира занята. Второй. Тот же самый ответ. Третий. Ничем не можем вам помочь. Швыряю гаджет на соседнее сиденье, откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Все, я выдохся. Устал и не могу ничего придумать. Ни одной дельной мысли, как поступить в сложившейся дурацкой ситуации. Наверное, придется ночевать в машине. Но для начала стоит найти какой-нибудь ресторанчик и перекусить. Открываю глаза, завожу мотор и наблюдаю в лобовое стекло, как блондинка спускается по ступенькам. Моя злость резко испаряется, потому что понимаю, это мой шанс. Причем на данный момент единственный и неповторимый. Но для начала надо как-то наладить с девчонкой уже испортившиеся отношения. Открываю дверь, вылезаю из внедорожника на улицу, делаю пару шагов вперед и кричу в спину удаляющейся девушки: «Красавица, подожди!» Она останавливается и резко поворачивается в мою сторону, наблюдая, как я направляюсь к ней. Молчит, лишь пристально смотрит мне в глаза, не двигаясь с места. «Чего тебе, москвич?» выдает, когда я подхожу к ней близко. «Помоги мне». Мой тон спокоен, а на лице блондинки не появляется никаких эмоций. И я спустя несколько секунд молчания добавляю: «Пожалуйста».